Глава 8. Разборки в маленьком кабаке. Машукова и его приятеля я нашел в заведении за углом. Они сидели за накрытым столом, на котором уже стоял практически пустой графин с вином. А щеки старых приятелей уже раскраснелись от хмельного. Видимо, графин был не первым. С долгом пахом куратор, скорее всего, уже расплатился. Потому как, когда я вошел в кабак, рядом со столом, занятым Русланом Константиновичем и мастеровым, остановился услужливый официант. Он поменял тарелки, поставив напротив каждого свежую снеть. «Павел Филиппович», заметив меня, воскликнул Руслан Константинович. «Мы тут». Он замахал рукой, привлекая внимание. И не только мое, потому что в мою сторону обернулось сразу несколько посетителей. Я удостоился рассеянных взглядов. Впрочем, завсегдатаем этого заведения я, скорее всего, был неинтересен, и все тотчас вернулись к своим делам. Я же прошел к нужному столу и занял свободное место. «А мы тут плюшками балуемся», — подмигнул мне Машуков и сделал знак официанту, который тут же оказался рядом. «Принесите нашему другу чай», — отозвался я и тут же пояснил. «У меня еще есть несколько неотложных дел, и потому времени на беседу осталось не особенно много». «Когда я был в вашем возрасте, Павел Филиппович, то не гнушался хорошей попойки», — сообщил Руслан Константинович. «Это сейчас после каждой рюмочки приходится либо терпеть поутру нестерпимые страдания, либо обращаться к лекарю. А раньше я мог по несколько дней проводить без сна и отдыха. Не выбирался из подобных заведений, где можно было распить бутылочку с шальной компанией, а потом прекрасно провести время с красивой девушкой». Он вздохнул и прикрыл веки, очевидно, вспомнив о бурной молодости, а затем, покачав головой, пожаловался. «А теперь мое самое большое предприятие – это поездка к родственникам на минеральные воды, когда за Петроград всерьез берется осень и кости ломит на дурную погоду». «Вы сейчас вполне способны на подвиги», – я многозначительно взглянул на стол, полный яств и пятен от пролитых напитков. «Годы уже не те», – признался Машуков, улыбнувшись. «Мне не хватает безрассудства. Хотя, быть может, это и к лучшему. Это раньше было море по колено, а сейчас оно внезапно показалось немного глубже». «Вы нашли кого-то в мастерской?» — сдавленным шепотом спросил Пахом. «Не живого». «Увы», — развел я руками, — «никого из мертвых в вашем жилище и мастерской я не обнаружил, впрочем, как и живых». «Так это же хорошо», — просиял куратор. «Быть может, там уже и никого и нет. Когда ты был, а когда ты оттуда уехал, то от скуки призрак убрался из дома. И теперь злобный дух ищет себе по округе новое развлечение». «Все не так просто», — мягко поправил я наставника. «С мертвыми все работает немного иначе. Для них время течет по-иному. В материальном мире могут минуть годы, а для призраков это время пролетит как одно мгновение». «И что это значит?» — растерянно уточнил куратор. «Не могли бы вы объяснить это проще?» Я задумчиво потер переносицу и ответил. «Попытаюсь. Вы можете на целое десятилетие уйти из дома, населенного призраками, но когда вернетесь, то обнаружите, что они продолжают разговор, начатый полвека назад». «Но в доме никого нет», — нахмурился Машуков. «Вот это и странно», — я оглянулся, проверяя, нет ли у нашей беседы неожиданных свидетелей. «Потому что ненормально. В каждом старом доме должны быть духи. Особенно в рабочих районах, где в смуту творилось много чего дурного. Так положено самой природой, которая не терпит пустоты». «Вы хотите сказать, что призраки везде?» — недоверчиво усмехнулся куратор. «Даже здесь? Но это было бы странно». «Для вас это кажется странным», — не стал спорить я и внимательно смотрелся в углы помещения. В тени одного из них стояла девица в откровенном платье. Глубокий вырез декольте привлекал внимание, не позволяя сразу заметить небольшое темное пятно и аккуратный разрез на ткани, который обтягивал живот девушки. Заметив мой взгляд, призрак вздрогнула и заозиралась. Я не стал ее пугать и лишь улыбнулся перед тем, как отвернуться. На самом деле мне хотелось бы с ней поговорить. Быть может, она могла бы пояснить, куда делись призраки из дома по соседству. «То есть, по-вашему, духи обитают повсюду, в каждом доме?» — не унимался повеселевший Машуков. «Все так», — подтвердил я, — «и чаще всего не по одному». Все они разные, конечно. Кто-то остается в человеческом образе, другие уже потеряли его, став сгустком энергии. Но обычно такие духи уже слишком близки к развоплощению и не представляют угрозы для живых. «А остальные опасны?» — Наставник с интересом подался вперед и блеснул глазами. «Вы хотите сказать, что они могут напасть, причинить вред?» «Причинить вред можно и без нападения», — ответил я. И заметил, как вокруг меня собираются духи, которых в заведении оказалось чуть больше, чем я ожидал. Призраки были довольно сильны и могли сами выйти из нематериального мира. Они с любопытством рассматривали меня, о чем-то перешептывались и взволнованно покачивались. Некоторые были облачены в старинные костюмы, у кого-то не хватало руки или куска черепа. Некоторые из девушек оказались одеты весьма фривольно, а кое-кто и вовсе щеголял в одном нижнем белье. Вероятно, здесь уже много лет было увеселительное заведение, а наверху располагалось проституточное. Неудивительно, что тут частенько гибли в пьяных драках. «Он нас видит», — прошелестел голос над ухом. «Не может быть», — возразил второй. Я приложил палец к губам, призывая духов к тишине, а сам продолжил беседовать с наставником. Некоторые призраки способны толкать людей на разного рода поступки. К примеру, могут уговорить выпить больше, чем хотел посетитель, или заставить с пьяных глаз увидеть в своем приятеле опасность. Порой они просто провоцируют людей на конфликты, потому как питаются негативными эмоциями и агрессией живых. Пахом нахмурился и покачал головой. «Но в моей мастерской не было никаких скандалов», — возразил он. «Клиенты всегда были довольны моей работой, а мы с Семкой даже не спорили из-за того, какой канал смотреть по вечерам». «Он из того темного дома», — протянула девушка с глубоким декольте и попятилась. Эта фраза меня заинтересовала. Я обернулся к призраку и переспросил. «Темного? Что это значит?» «Видит!» — взвизгнула она, указав на меня пальцем. Призраки враз бросились от меня в стороны. В этот момент замерцали закрепленные под потолком лампочки. Но мои собеседники не заметили произошедшего. Мушуков плеснул в свой стакан немного вина и откусил кусочек пирога. «Совершенно чистых мест не бывает», — продолжил я, обратившись к куратору. «Иногда в домах встречаются спящие духи, которые никак не проявляются в реальном мире. Но в мастерской я не нашел никого. Абсолютно. Словно кто-то перевел всех на другую сторону». «Некромант?» — звенящим голосом уточнил Пахом. Но я покачал головой. «Ни я, ни моя бабушка тут точно не работали». Любопытные призраки вновь проявились в темных углах, другие выбрались из-под столов, просочились из досок пола. «Неужели вы тот самый некромант, о котором говорят в городе?» — окликнул нас голос с соседнего столика. Я обернулся, заметив за столиком неподалеку нескольких мужчин в военной форме, мрачно взирающих на меня. Пустых бутылок перед ними хватало. На краю столика сидела бледная полупрозрачная девица в разорванной рубашке с кружевным воротником. Она смотрела на меня мертвыми глазами, и в них было столько злобы, что по спине пробежала волна мурашек. «Не знаю, говорят ли обо мне, но я некромант и есть», — спокойно ответил я. «Господа, все в порядке», — насторожился Мушуков, отодвигая от себя питье. «А это пусть он нам скажет», — недобро оскалился один из военных, поднимаясь на ноги. «Удобно устроился. Никто, кроме него, мертвых не видит, а значит, и доказать, что они есть, не получится. Так и я могу сказать, что мертвыми управляю». «Почему же никто?» — улыбнулся я. «Могу и вам показать. Желаете?» «Ты мне смертью грозишь, щенок!» — взвился Громила, вскакивая, опрокидывая стул. Я резко встал из-за стола и процедил. «Ты разговариваешь с Павлом Чеховым из семьи Чеховых, так что прикусил бы ты язык, пока не пришлось пожалеть о своих словах». Мои слова не произвели на собеседника должного эффекта. Он только усмехнулся. «И чего, за гербом решил прятаться? Плевать я хотел на это. Я таких, как ты!» Я с восхищением осмотрелся, отметив, что все призраки образовали круг, внутри которого оказался мой столик. Каждый дух выбрал себе посетителя, которому что-то шептал на ухо. И люди, не замечая ничего подозрительного, обратили на меня горящие праведным гневом глаза. Теперь причина этой бесноватой смелости завсегдатая встала ясна. Пьяный ум попросту подчинили чужой воле. За слова про герб семьи, сказанные при свидетелях, я был вправе вызвать этого человека на дуэль, если он был равным по статусу, в чем я сомневался. Или же мог попросту убить, потому что кроме нанесения оскорблений семье, эти люди угрожали жизни аристократа. А свидетели в лице Мушукова и Пахома подтвердят это, когда прибудут жандармы. Но убивать их я не хотел. Зато мне в голову пришла одна очень забавная идея. Кабак был почти пуст, и кроме нас с вояками здесь едва можно было насчитать с десяток человек, но все они с интересом наблюдали за развивающимся конфликтом. И я очень надеялся, что их физическое и душевное здоровье находится в полном порядке, потому что после того, что я сейчас сделаю, им наверняка потребуется помощь лекарей. «Ну и что замолчал?» — продолжал злиться мой агрессивный собеседник. «Что происходит?» — пролепетал Пахом. «А это мы сейчас выясним», — прорычал Руслан Константинович, и рядом с ним завертелся смерч. «Не вмешивайтесь», — попросил я, добавив в голос холода. «Господин хотел узреть, как выглядит смерть, и я ему это покажу». Одним быстрым движением призвал все тотемы. Пни вырвались из пола с грозным рыком. «Оглянитесь, живые!» — потребовал я и бросил призракам нити силы, проявив сразу всех. Неупокоенные духи не сразу поняли, что происходит. Они продолжали уговаривать посетителей напасть на меня, и теперь этот шепот действовал даже сильнее, вот только живые увидели рядом с собой мертвых, и в зале вдруг воцарилась гнетущая тишина. «Увидел?» — с усмешкой спросил я у побледневшего, как лист бумаги, и, скорее всего, вмиг протрезвевшего вояки. А затем дал знак приятелям зажать уши и небрежно бросил. «А теперь бегите, глупцы, пока вас на куски не разорвали!» Кричали недолго, но очень громко. Живые бежали к дверям, пытаясь спастись, врезаясь друг в друга, падая, теряя обувь, переворачивая столы и роняя стулья. Звенело, разбиваясь, падающая на пол посуда. По доскам пола текло красное вино. Кто-то потерял довольно сносный парик, и его тут же подхватил корень одного из моих пней. Он затряс ворохом волос, словно большущей крысой. И от этого зрелища даже самые стойкие вояки потеряли бесноватую смелость и рванули на выход. «А теперь я вас всех отправлю в небытие», — спокойно заявил я, оглядев оставшихся в помещении мертвых. «И, видит искупитель, мне не хотелось этого делать». «Ты в том доме всех развоплотил», — заверещал худой паренек в пиджаке на голое тело. «И тут удумал тоже проделать. Учти, некромант, мы без боя не сдадимся». «Да кто с вами воюет?» — спокойно осведомился я. «Вы сами решили напасть, подговаривали посетителей к конфликту. А значит, опасно для окружающих. Вас следует развеять. Все просто». Я быстро призвал Митрича, Лешего и Минина и пояснил. «Этих трех бойцов и моих дальних техник вполне хватит, чтобы истребить вас за минуту». Леший и Митрич недобро усмехнулись, а Минин крепче сжал в ладони рукоять топора, предвкушая хорошую драку. «Заодно и поедим», — весело произнес он. Машуков смотрел на духов и трезвел на глазах. Пахом же отвернулся к стене и принялся бормотать молитву искупителю. Мои миньоны мигом привели в чувство жителей кабака, и биться им, скорее всего, расхотелось. «Мы не хотели нападать», — нервно отозвалась дама с декольте. «Мы просто испугались некроманта и решили напугать его в ответ». «Ну и как?» — усмехнулся я. «Получилось?» «Господин некромант!» Пьяно позвал меня кто-то, и я заметил, как из-под стола выполз живой косматый мужик. «Если можно, мне вон ту дамочку на пару слов. Она у меня лет 30 назад сперла кошелек». Трясущимся пальцем он указал на одну из призрачных бледных девиц. И я подивился смелости этого пьянчуги. Его не смог напугать ни некромант, ни призраки. Напротив, он даже сумел опознать одного из них и теперь решил потребовать с привидения долг. «Да не брала я у тебя ничего», — взвелась та, запахивая на груди рубашку. «Боюсь, долго с нее вы взыскать уже не сможете», — покачал я головой. «Да и денег у нее уже нет, а в жандармерию ее сдать не выйдет». Мужик поднялся на ноги, удивленно посмотрел на меня, а затем глупо уточнил. «И что делать?» «Сходить в храм и поставить искупителю свечку за ее упокоение», — вздохнул я, и мужик тряхнул головой. «Храм!» Заплетающимся языком повторил он и нетвердой походкой направился к дверям. «Свечку за упокой! Понял!» Уже у выхода он остановился, обернулся, уточнил. «А как звать ты ее?» Я обернулся к застывшей девице и уточнил. «Как звать тебя, дитя порока?» «Лили», — растерянно ответила та, но я покосился на нее с недоверием. Девушка растерянно застыла, а затем растерянно произнесла. «Не помню. Забыла, как в приюте назвали». «Понял», — кивнул мужик, а затем открыл дверь и шагнул из помещения. «Павел Филиппович, а что происходит?» — задал вопрос пришедший в себя Руслан Константинович. «Рабочие моменты», — пояснил я и предложил. «Забирайте Пахома, а я тут сам разберусь. Поверьте, ваша помощь тут не понадобится». «Договорились», — с облегчением согласился он и, ухватив приятеля за плечо, поволок того к дверям. Я же присел на край стола и скрестил на груди руки. «Ну что, граждане тунеядцы, алкоголики и иные преступные элементы, будем сотрудничать или продолжим мериться силой?» «Не надо», — поспешно произнесла одна из девушек. Я на пару мгновений задумался. «Тогда давайте так», — ответил я после паузы. «Неподалеку отсюда есть один странный дом, в котором находится мастерская по реставрации мебели. На удивление, рядом с ней нет ни одного призрака. И я дам вам шанс. Тот, кто первым расскажет мне, почему там нет духов, останется здесь. Конечно, я посоветую хозяину заведения вызвать жреца-синодника для освящения, но это уже будет вашей проблемой. В ином случае вас порубят в лапшу мои дружинники». Призраки испуганно отшатнулись. А затем наперебой начали лопотать, пытаясь перекричать друг друга. Я поморщился, пытаясь хоть что-то разобрать в этом гвалте, но понять удавалось только отдельные слова или фразы. Поэтому я поднял руки и рявкнул, перекрикивая гул. «Хватит! По одному!» «Говорят, там некромант был», — быстро начала та самая Лили, выскочив вперед. «Высокий такой, весь в черном. Он с местными призраками поссорился, и тех не стало. Мы-то не знаем, дом далеко, но в радиусе 100 шагов там никого нет». «Куда приходил?» — спросил я. «В лавку?» Лили покачала головой. «Нет, там рядом дом. В нем был притон, и призраков там тьма. В смуту почитай, все, что в город приходило, было плохонького качества. Продукты, алкоголь. Вот люди в том притоне и дохли. А жандармам до этого никакого дела не было. Вот там призраков стало тьма тьмущая. Говорят, тот некромант там квартиру купил, ну, ту, где притон был. А потом разом в округе никого и не стало. А больше мы ничего не знаем». «Купил, значит», — медленно произнес я. «И отчего-то мне вспомнился слух про людей, которые скупают дома с призраками. Адрес у того притона какой?» Девушка быстро продиктовала мне адрес. Я же вынул из кармана телефон, быстро записал адрес сообщения и отправил его Фоме с пометкой. «Пригодится». «А с нами что будет, мастер?» — испуганно спросил паренек в пиджаке. Я вздохнул и убрал телефон в карман. Осмотрел сбившихся в кучу перепуганных призраков. Сейчас они не выглядели такими грозными и воинственными. Да и свежих среди них я не видел. Значит, новых здесь давно не появлялось. «Обитайте», — разрешил я и грозно предупредил. «Но если я узнаю, что вы здесь озоруете, из-за вас, значит, дебош и убийство, я вернусь. И разговор между нами будет другим». Я погрозил призракам пальцем, и те поспешно закивали. «Не будем, мастер», — наперебой начали они заверять меня. «Это мы так, в шутку. Нам обычно хватает пьяных разговоров и переругиваний. Просто мы захотели вас прогнать, но больше так делать не будем, клянемся». Я усмехнулся. «Теперь, если они нарушат клятву, мне и возвращаться не придется, потому что нарушившего клятву призрака разоплатит сам собирающий души». «Смотрите у меня», — грозно насупившись, произнес я, а затем отозвал миньонов, убрал тотемы и направился к выходу.